и иметь стимул работать. Мне омерзителен капитализм, и мне представляется отвратительным, что деньги приносят деньги. Вот и все. Мне казалось, я много могу сказать на эту тему, но впечатление такое, что я ее исчерпал. Во всяком случае, на сегодня. Я не боюсь вернуться к тому уровню жизни, какой у меня был в детстве. Не боюсь жить в тесной квартирке или в деревенском доме. Если меня перестанут читать, я пойду работать кем угодно, к какому-нибудь издателю, подобно множеству моих бывших сотоварищей. И все же я предпочел бы, чтобы мои дети не узнали безденежья, необходимости считать франки и сантимы. Нет, Пьер, это слишком дорого, или это не про нас. Но это вовсе не означает, что такое не может случиться, особенно теперь, когда жизнь стала как никогда зыбкой и непредсказуемой. Буду делать все, что могу. Не люблю, когда друзья, а тем паче люди, не являющиеся нашими друзьями, вынуждают нас делить с ними скорбь по их умершим, участвовать в заупокойной службе в годовщину смерти и тому подобных церемониях. Не похоже ли это на то, что сами они не слишком уверены в себе, и им необходима наша помощь, чтобы оплакать или отпеть? Уклониться от этого нельзя, а уж если уклонишься или что-то помешает тебе прийти, выглядит это так, будто ты не любил покойного. Каждый имеет право страдать, любить или быть любимым по-своему. А все эти иеремиады, установленные даты, мне не по душе. Примечание. Иеремиады — нудные жалобы, ламентации по имени израильского пророка Иеремии, прославившегося, как свидетельствует Библия, своим плачем на развалинах Иерусалима. Я диктую. 8 апреля 1973 года. Этим утром, прослушав по радио последнее известие, я случайно взглянул на календарь. 3 дня назад я получил от одного из моих ближайших парижских друзей письмо, ошеломившее и расстроившее меня. 40 с лишним строк в письме мой друг посвятил современной молодежи. Он возглавляет крупное предприятие, старше меня и давно уже дед, внуки его старше моего сына Пьера. А в письме он разглагольствует о длинноволосой сволочи с грязными ногтями, не приученной к дисциплине и потому устраивающей манифестации. Так вот, учащиеся французских лицеев проявили за последнюю неделю исключительную прозорливость. Несколько раз они выходили на демонстрации. Поддержание порядка взяли на себя девушки. Стоя по обе стороны улиц и проспектов, они брались из-за руки, образовывали цепь и охраняли колонны манифестантов. Студенты, в конце концов, примкнули к движению лицеистов и захватили здание нескольких университетов. Затем к учащимся присоединились, в свою очередь, рабочие профсоюзы. Утром по радио передавали выдержки из речи председателя Совета министров, который угрожал, что учащихся добром или силой заставят ходить по струнке. Правда, он бывший полковник. Сегодня в мире слишком много государств, возглавляемых полковниками. Впечатление такое, что накатывается новая волна фашизма, а это прежде всего новая волна страха. Как могли учащиеся не испытывать отвращения и тревоги за свою будущность, посмотрев по телевизору последнюю избирательную кампанию, сопровождавшим ее разгулом грязных страстей, поглядев на самодовольных избранников, столь похожих на призраков былого? Политические деятели разных стран, например, Соединенных Штатов Америки, где ИТТ сильнее, чем правительство, объединяется с финансистами того же пошиба, что они сами –